2. На следующее утро Джим проснулся в ванне, полной холодной воды. Его лучшая выходная одежда, на свою беду, Гард был именно в ней, когда Рону вздумалось отправиться в свободное плавание, противно липло к коже. Пальцы побелели, точно рыбье филе, подушечки сморщились. Похоже, давно он сюда забрался. Может быть, даже вода поначалу была горячей. Джим этого не помнил. Выбравшись и открыв отверстие стока, он заметил на туалетном сиденье бутылку бурбона. Полупустую, в каких-то масляных пятнах. Джим взял ее в руки, принюхался. От пятен едва уловимо пахло жареной курицей. Но аромат, исходивший из горлышка, был куда привлекательнее. Ох, не надо бы! Но бутылка стремительно стукнула его по зубам, и мысль осталась незаконченной. Гарденер выпил залпом и отключился. А когда пришел в себя, то стоял без одежды, с телефонной трубкой возле уха и набирал чей-то номер. Он не имел представления, чей, пока не услышал голос Рона. Судя по интонации, бедолага чувствовал себя еще более паршиво, хотя Гард мог поклясться, что это в принципе невозможно. Тут он как бы со стороны услышал собственные слова. «Что вчера было?» И вот так каждый раз, когда его затягивал циклон. Даже в полном сознании, а Джим почти никогда не чувствовал себя в полном сознании, он воспринимал окружающую реальность немного серой и зернистой, точно снимок в газете. По большей же части, как бы парил над собственной головой, словно детский воздушный шарик. «Много мы дел наворочили». «Наворочили?» — повторил Каммингс и замолчал. Наверное, напрягал извилины. По крайней мере, Гарденер очень надеялся, что парень просто пытается вспомнить. Или наоборот, боялся этого. Руки противно похолодели. «Да ничего мы не наворочили!» — наконец выдал Каммингс, и Гарда слегка отпустила. «Вот только бедная моя голова! Как ей туго сейчас приходится! Ужас!» «Точно ничего! Совсем ничего!» — вспомнилась Нора. Внутри головы почему-то вдруг прозвучал голос помощника шерифа. «Жену ты подстрелил! Вот что! Доволен, засранец?» «Ну...» — нерешительно протянул Каммингс и замолчал. Гарденер так и впился пальцами в трубку. «Что, ну?» Почему вдруг стало так нестерпимо светло? Точно вчера, на улице, когда они вдвоем покидали отель. Значит, что-то он все-таки натворил. Снова отключился и выкинул какую-нибудь глупость. Большую, ужасную. Когда он только научится держать себя под контролем? И вообще, научится ли? Память подсунула диалог из старого фильма. «Злобный Эль Команданте». «Завтра, сеньор, вы умрете еще до рассвета. Вы видели солнце в последний раз». «Храбрый американец, велика беда, а ты зато лысый и останешься таким до конца дней». «Что? Что я там выкинул?» «Ввязался в какой-то спор в гриль-баре, каменистая пустошь». Каммингс хохотнул. «Ай, господи, уже и смеяться больно. Кажется, я действительно перестарался». «Джеймс, дорогой, ты хоть что-нибудь помнишь? Гриль-бар или этих козлов?» Гарденер сказал, что не помнит. Потом хорошенько поднатужил извилины. Мысленно увидел вывеску «Братьев Смит» со знаменитыми близнецами и солнце, ныряющее в кровавую лужу. Примечание. «Братья Смит — создатели леденцов от кашля». Конец примечания. «Когда это было? Июнь близится к концу, значит... В половине девятого? Или в четверть? В общем, часов через пять после того, как они с Роном пустились в свободное плавание. Еще вспоминался их яростный спор об Уоллесе Стивенсе. Примечание. Уоллес Стивенс. Годы жизни 1879-1955. Американский поэт-модернист. Конец примечания. Джиму приходилось напрягать горло, чтобы перекричать музыкальный автомат, грохочущий голосом Джона Фогерти. Примечание. Джон Кэмерон Фогерти. Год рождения 1945. Американский певец, песенник и гитарист. Более всего известный как лидер и автор большинства песен группы Creedence Clearwater Revival. Конец примечания. На этом лента памяти резко оборвалась. «Ну, там еще прямо над баром приклеили автомобильный стикер Вейлона Дженнингса в президенты», — подсказал Каммингс. «Теперь вспоминаешь?» Примечание. Вейлон Дженнингс. Годы жизни 1937-2002. Американский певец, один из самых популярных исполнителей кантри 20 века. Конец примечания. «Нет», — промямлил Гарденер. «В общем, ты с какими-то парнями подцапался. Слово за слово. Сначала вы как следует разогрелись, потом раскалились. Дошло и до кулаков». «Моих?» — у Гарда совершенно упал голос. «А чьих же?» — радостно подтвердил Рон. «Тут мы оба красиво так пролетели по воздуху и приземлились на тротуар. Знаешь, сказать по правде, мы еще легко отделались. Они уже прямо копытом били. Что мы обсуждали? Чернобыль или Сибрук?» «Ага, значит, помнишь?» «Если бы помнил, не уточнял бы». «Собственно говоря, и то, и другое». Каммингс замялся. «Ты как там, Гард? Что-то у тебя голос не очень». «Да ладно, Рон, я прямо летаю. Лечу с циклоном. По кругу все выше и выше и выше и вниз, и неизвестно, когда этому настанет конец». «Я? Отлично». «Ну и хорошо. Надеюсь, ты в курсе, кого за это благодарить». «Тебя, что ли?» «Ну а кого же? Дружище, я шлепнулся об асфальт прямо как неумелый младенец с горки. Не видел еще свою задницу в зеркале, но готов поклясться, зрелище не для слабонервных. Совсем как плакат Grateful Dead 69-го года. Но ты ведь еще собирался вернуться и потолковать о чернобыльских детях, которые все перемрут от лейкемии за 5 ближайших лет. О каких-то парнях, что чуть не подняли на воздух весь Арканзас, разыскивая со свечкой в руках неисправность проводки на атомной электростанции. И вроде бы даже устроили небольшой пожар. Могу поспорить хоть на свои часы, а у меня ведь Ролекс. Это ты про Сноупсов с Миссисипи». Примечание. Герои трилогии Уильяма Фолкнера о людях и судьбах американского юга. Поселок, 1940 год, город, 1957 год, особняк, 1959 год. Конец примечания. «Я тебя чудом в такси затащил. Пришлось обещать, что мы непременно вернемся и поотрываем им головы. Потом долго заговаривал зубы, чтобы ты в номер поднялся. Я даже ванну набрал. Ты сказал, что уже очухался. Собирался немного поплавать и позвонить своему дружку по имени Бобби». «Это подружка», — рассеянно обронил Гарденер, потирая правый висок свободной рукой. «Хорошенькая? Ничего, сойдет». Голову вдруг пронзила странная, не очень четкая мысль. «Бобби в беде». Так запоздалый бильярдный шар с грохотом катится по зеленому игровому столу и через мгновение проваливается в сетку.